Сегодня мы летели на чукурдах, и я увидел двух медведей на льду. Они тоже увидели нас и остановились, и смотрели, задрав морды. Богачев. Тут она, может быть, улыбнется и поднимет еще одну, самую последнюю. Через неделю у меня день рождения. Мне будет 25. Я бы мечтала отпраздновать его в Украине вместе с вами, как последний день перед отлетом. Богачев. Где же сидят эти чертовы радисты? Виноват. Что это ты, милый человек? На людей-то налетаешь. Виноват. Радисты не видели. Как не видеть? Видел только что. Где? Там вон, в красном уголке, где кино крутят. Спасибо. Не спеши. Его теперь оттуда клещами не вытянешь, пока все картины не посмотрит. Да сколько их навезли-то? Да, кажись, 3. А напарник его где? А что тебе напарник? Радиста радиограммы с собой взял. Говорит, люди в кино придут, там и раздам. После кино, чтоб зря не манежить. Ну что ты скажешь? Откуда ты такой быстрый? Экипаж Струмилина. Сергей Иванович прилетел. Поклон ему от Каюри Ефима. Скажи, зайду. Хорошо, передам. Почесал. Да, не тот пошел пилот. Не чувствует себя пилотами. Всей своей значительности не сознаю. Пилот он по земле, как почетный гость, а не должен относиться без всякого к себе уважения. А потом был вечер. Помнится, поместили нас в маленькой жаркой комнатушке. Ребята ушли в красный уголок, в кино. Когда картина кончится, они вернутся и принесут мне радиограмму. Если только к тому времени объявится радист, которого черти унесли куда-то после первой картины. Да нет, вернется. Ну, куда он денется? А пока надо было ждать. Лежать и ждать. Тем более, что я плохо себя чувствовал. Голова горела, горло болело все сильнее. Черт. Все фронтим. Все закаляемся. Второй свитер. Надеть, боже упаси. И вот, пожалуйста, типичная ангина. Ведь говорил, предупреждал. Сергей Иванович. О, Сергей Иванович, куда вы? Лежите. Я сейчас сварю кофе. Это при ангине хорошо. Да вы не ворчите, вы же добрый. Очень добрый. Оттого и ворчите. А злые, молчаливые и улыбчивые. Тоже мне философ. Тоже нашел. Ох, как трясет. И горло. Глупость какая-то. Ну что там в радиограмме? Что? Когда придут ребята? Через час, через два или раньше? Ой, как странно ползет секундная стрелка. Рывками. Дремлется, а? Да нет, Сергей Иванович. Ну так давайте пейте кофе. Спасибо. Ну как? Хорошо? Великолепно. А добавки-то можно? Ишь ты. Ладно, выдам. Я всегда сам варю кофе. Это дело непростое. Первое, не упустить момент, когда кофе начинает подниматься, чтобы, не дай бог, не сошла пена, а с нею аромат и крепость. Сергей Иванович. Ну? Вы не знаете, когда может кончиться кино в красном уголке? О, это трудно сказать. А что у них там? Чапаев прошел. Моя жена хочет петь, наверное, кончается. Потом журнал какой-то и римские каникулы. Не скоро. Паша. Да, Сергей Иванович. Простите за нескромный вопрос. Почему у вас другая фамилия? Это мать. Она отдала меня в детдом, когда все случилось. А потом, вышла замуж и уехала во Владивосток. А когда меня направили в ремесленное училище, она сказала, что мои метрики затерялись. И что моя фамилия Богачев. Ну, это фамилия ее отца. Он жил в Минске, а там в войну все записи в ЗАГСе пропали. Ну, и никто не мог проверить. Так, ясно. Паша, пляши. Радиограмма. Ну, держи. Я пошел. Куда вы, Володя? Да в кино, если пустят, конечно. Я там всем ноги поддавил. Пустили вторую картину без перерыва за первую. Ну, я давай радиста искать. Нашел, стали мы с ним спички зажигать. Радиограмм-то несколько. Ну, ругается все. Ну, пока. Спасибо. Ну, куда руку-то тянешь? Разносчик вирусов. Пошел я. Слушай, телеграмма-то от прекрасной незнакомки. Ага. Значит, не зря я по ногам путешествовал. Не зря. Ну-ну. Ну, пока. Пока. Чудеса. Пьянков стал Демосфеном. За 2 года я от него не слышал столько слов. А тут в один присест целая речь. Мне тоже хочется праздновать ваши 25 лет в Украине. Счастья вам и хороших полетов, Женя. Сергей Иванович, ну? Мне нужно немедленно вылететь в Москву. Это что, общее помешательство или только частичное? Общее. Так, можете сходить с ума... А я пошел продолжать целебный сон, а как же иначе? Ну, что ты будешь делать? Придется написать ему, иначе ничего не выйдет. Я поступаю, как настоящая свинья, но я не могу поступить иначе. Меня не будет здесь 3 дня, я буду в Москве. Я не обманываю вас, у меня сейчас уже не 39, а 39,3. Запись есть у врача. Сидеть за штурвалом рядом с вами и с ребятами мне не разрешат. Так или иначе, я заразный. Ангина передается через дыхание. Если я не прилечу через 3 дня, можете считать меня законченным подлецом. Но только я прилечу. Меня захватят ребята из транспортного отряда. Богачев. Теперь расскажет Струмилин. Он будет рассказывать то, что вспомнилось ему в следующие полчаса между 2 радиограммами. Говорит наука 9. Трещина продвинулась. Ценные приборы удалось перетащить на уцелевшую часть льдины. Состояние здоровья Струмилина тяжелое. Слушайте, не надо дергать людей. Мне лучше. Да уж лучше. Видно. 10 дней до мая осталось. На майские мы с Нюсей регистрироваться собирались. Сергей Иванович, как вы думаете, они успеют прилететь? Ну, должны успеть, а как же иначе? Иначе будет бред и ерунда. Ого, что-то на юго-востоке здорово синё. Где? Не вставайте. Он там, он. Видите? Это к сильному ветру? Говорят. Какое хорошее слово. Синё. Оно какое-то летнее слово. Ну, нет. Это не летнее, а весеннее слово. Да? Я очень, очень люблю весну. Больше всего люблю весну.